На аэродроме моросил дождь. Самолет, подняв тучу брызг, прокатился вдоль короткой полосы и остановился возле ожидавшей толпы встречающих. Лишь только подкатили трап, дверь распахнулась, и Карл Денниц выглянул, высматривая корветтон капитана Котхауша. Командующий 11-й флотилией застыл, вытянув руку в нацистском приветствии, но глаза его смотрели растерянно. И тогда адмирал понял, что что-то произошло. В штабе флотилии, стоя на вытяжку перед картой, корветтен-капитан пытался оправдываться. «Господин адмирал, я лично приказал Рёхе оставить все дела и максимальным ходом следовать в Нарвик. Ему также было приказано, соблюдая осторожность, уклоняясь от встреч с противником, доставить пленника на базу. Но он поступил иначе. И вот итог. Служба радиоперехвата в Киркенессе зафиксировала доклад английского эсминца «Полярный» об уничтожении немецкой лодки. Как Рёхе оказался у побережья Новой Земли, я не знаю. Допускаю, что это результат личной недисциплинированности командира. За ними раньше замечалось подобное». Ганс Котхауш ткнул указкой в карту. «Отклонение от маршрута составило более 50 миль». Корветтен-капитан истекал потом. Потом китель прилип к спине, сковывая движение. Ему очень хотелось расстегнуть верхнюю пуговицу, но он терпел. Зная, что адмирал летит из жаркого Парижа, небольшое помещение штаба флотилии постарались натопить так, чтобы папа Карл не испытывал дискомфорта, оказавшись на холодном севере. Но мириться с духотой теперь пришлось всему штабу флотилии. Денниц сидел за столом, обхватив ладони лоб. Он вполуха слушал Котхауша, задумавшись над тем, что ему казалось теперь очевидным. Все, что связано с оборотнем, обрастало какой-то мистикой. Он выскальзывал из рук всегда, в последний момент, будто проваливаясь в преисподнюю. А может, так оно и есть, и не американец он вовсе, а исчадие гиены огненной. Адмирал тяжело вздохнул и заставил себя прислушаться к докладу командующего. Последние слова его заинтересовали. «В руки русских попал агент Горбун. Его помощь нашим лодкам трудно переоценить. Мои командиры искренне жалеют об этой потере, несмотря на то, что он из русских». «Ему не позавидуешь», — усмехнулся Денниц. «Советы не жалеют своих людей, а уж о предателях и говорить нечего. Хотя, если для вас он так ценен, я бы посоветовал принять меры к его спасению». Взглянув на карту, адмирал поинтересовался. «Вы отправляли кого-нибудь на землю Александры после донесения Рёхе?» «Именно так я и поступил», — не без гордости заявил Котхауш. «Из района боевого дежурства туда была отправлена Ю-334, капитан-лейтенанта Хильмара Зимана. Но оборотня там уже не было. База разрушена, склад взорван, дома сожжены. Но не беспокойтесь, господин адмирал, наши инженеры все восстановят, и через месяц база вновь сможет принимать лодки». «Уже нет смысла, если о ней стало известно всем». Денниц тяжело встал и направился к выходу. «Проводите меня, я возвращаюсь в Париж». Второй кабинет, который так или иначе взволновало донесение и гибель Рейнгарда Рёхе, находился в Берлине. Рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер внимательно слушал доклад шефа внешней разведки Вальтера Шелленберга. Поблескивая стеклами круглого пенсне, он неотрывно следил за руками главного разведчика Германии. Тонкие холеные пальцы перелистывали толстую пачку докладных записок и телеграмм. Час назад рейхсфюрер закончил занятие медитацией шестеркой монахов, прибывших к нему с Тибета, и теперь был в прекрасном расположении духа. Его тренировки значительно продвинулись вперед, и это радовало. Пусть он еще не может заглянуть с помощью медитации в собственное сердце или печень, как это делает главный монах в зеленых перчатках, но в том, что сегодня ему удалось заглянуть в собственную пятку, Гиммлер был уверен. Стремясь развивать у себя способность читать мысли, рейхсфюрер взглянул на аккуратную прическу Шелленберга и попытался предугадать, о чем дальше скажет шеф разведки. На ум пришло что-то неприятное и досадное. «И еще, господин рейхсфюрер!» Вальтер Шелленберг взглянул на верхний лист и сделал паузу. «В операции «Вандерленд» произошли некоторые нестыковки. Я бы сказал, небольшие неприятности, не влияющие на общий ход событий». Гиммлер выжидательно взглянул поверх очков. А ведь он оказался недалеко от истины. Путь к сверхчеловеку тернист и труден, но он возможен. Нужно только верить и тренироваться. А сейчас Вальтер скажет, что доставлено крейсером оборудование пострадало за время перехода. Рейхсфюрер наморщил лоб, пытаясь заглянуть на несколько секунд вперед. Нет, он скажет, что доставленного оборудования недостаточно для начала опытов в объеме операции «Вандерленд». Шелленберг прокашлялся и продолжил доклад. Подводная лодка Ю-255, которую мы планировали использовать для доставки оберштурмфюрера СС Шеффера к месту нахождения объекта Нул, затонула у берегов Новой Земли. Гиммлер с досадой сломал карандаш и швырнул обломки в мусорную корзину. «Да, путь к совершенству тяжелый долог, и научиться читать мысли не так-то просто. Надеюсь, с профессором все в порядке?» «Да, господин рейхсфюрер. Сейчас профессор находится в Мурманске. Ему остался последний бросок. Очень скоро он будет на месте. Мы должны ему помочь. Пусть Деннис даст другую лодку. И почему погибла эта? Но уже обещал, что ее не будут задействовать в боевых операциях. Очевидно, адмирал не придал особого значения нашей просьбе. Он ведь не в курсе операций «Вандерленд». Этого еще не хватало. Даже фюреру известны лишь только основные детали. Как мы можем помочь профессору? И так ли уж была необходима заброска Эрнста Шеффера в Мурманск? Это была идея оберштурмфюрера СС Шеффера. Он хотел лично узнать, известно ли что-нибудь русским о его находке на Новой Земле. И к тому же он категорически против какой-либо помощи. У Эрнста прекрасная легенда. Документы ему делали лучшие эксперты. Он неплохо владеет русским языком, и мы с ним имеем устойчивую связь. И вы же знаете, что он всегда привык полагаться только на себя. Объект Нолл реагирует на низкие температуры, поэтому профессор не спешит, справедливо полагая, что у него еще есть время. А нынче даже в Заполярье плюсовые температуры. Будь сейчас декабрь, уверен, профессор приложил бы все силы, чтобы как можно скорее оказаться на месте. Я убежден, господин рейхсфюрер, что мы должны прислушаться к его мнению. Да, неохотно согласился Гиммлер. Эрнст всегда был чрезмерно самостоятелен. Как же его сейчас недоставало! 32-летний профессор Эрнст Шеффер был любимцем рейхсфюрера СС. Удачливый охотник и прекрасный стрелок, он мог часами рассказывать о своих экспедициях на Тибет. И тогда Гиммлер чувствовал, что буквально теряет дар речи, слушая одну теорию загадочнее другой. К тому же развиваемое Шеффером учение доктора Карла Хаусхофера о полой земле приобретало совершенно новую силу и притягательность.